624 гуру. Каждая причина приносит свои следствия. Мир мыслей можно рассматривать как мир причин. Закон соответствий и созвучия управляет Вселенной. По характеру мысли и следствия будет соответственное. Четко оформленная мысль принесет и созвучное ей четкое следствие. Зная это, нужно особенно осмотрительно следить за течением мысленного потока во внутреннем мире своем.